Даже внешне он изменился до неузнаваемости. Некогда эталон безупречного вкуса в одеждах и манерах. В последние месяцы своей жизни он принимал господина Ридли на Белгрейв-сквер в мятом костюме, домашних тапочках и накинутом на плечи засаленном халате. Его седые волосы, еще недавно темно-серые и аккуратно подстриженные, теперь были длинными и нечесанными. Он остался практически без зубов, и нижняя часть лица ужасала своими провалами. Ему было 67, но выглядел он лет на 20 старше. Я спросил у господина Ридли, был ли, на его взгляд, де Вера в здравом уме, когда составлял завещание. Помню, с какой интонацией он произнес «в здравом», хотя это понятие растяжимое. По букве закона, безусловно, да. Он понимал значение слов, точно формулировал свои желания и настаивал на них, но углубляться в детали мне бы не хотелось. Как сказал господин Ридли, в нем все-таки чувствовалась злоба, но к ней примешивался и страх. Что-то его угнетало. Де Вера сидел на стуле, вплотную придвинувшись к стене напротив двери, и на всем протяжении разговора его глаза бегали по комнате. Таким господин Ридли видел его в последний раз, пока его, как поверенного в делах, не известили о том, что де Вера скончался, выпав из окна верхнего этажа. В комнате, из окна которой упал де Вера, как раз и хранились вещи, некогда принадлежавшие Генри Сен-Клеру. Как потом сообщил на дознании слуга де Вера, хотя в последнее время ему уже нечего было делать в этом качестве, имущество Сент-Клера в течение года так и хранилось в кладовой, и никто к нему не прикасался, пока однажды слуга не увидел, как господин де Вера отпирает дверь. С тех пор хозяин стал все чаще наведываться в комнату, где проводил целые дни, а вернее ночи, поскольку приходил туда вечером и всегда запирал за собой дверь. Господин де Вера ясно дал понять слугам, что в эти часы его нельзя беспокоить. Зачем хозяин ходил в эту комнату? Чем там занимался слуга? Его звали Уильям Ламберт. Сказать не мог. Иногда, проходя мимо двери, он слышал какие-то звуки, как будто что-то переставляли или волокли по полу, но чаще всего в комнате было тихо. В день своей смерти де Вера, заперся в комнате часов в 10 вечера, стояла поздняя осень, ночь была холодной и промозглой. Около полуночи Уильям, сидевший в своей каморке на чердаке, как раз над кладовкой, задремал прямо в одежде. Хозяин иногда под утро требовал принести ему еды, а потом отсыпался до полудня. Его разбудил страшный треск разбитого окна, а потом что-то глухо ударилось о землю. Он бросился бежать вниз и обнаружил господина де Вера мертвым на мостовой. Доктор, заподозривший убийство, вызвал полицию, дверь в кладовую взломали. Но там никого не было. Потайных выходов тоже не имелось, и признаков борьбы не наблюдалось, разве что зияло пустотой разбитое окно, из которого навсегда ушел Рутвен де Вера. Следствие предположило, что он с разбегу бросился головой в закрытое окно. По показаниям прислуги выходило, что со дня подписания завещания у него не было ни единого посетителя. Горничная и экономка проводили большую часть времени внизу, так что слуга Уильям был основным свидетелем последних недель жизни де Вера. Уильям доверительно сообщил господину Ридли, что иногда тайком наблюдал за тем, как хозяин подходил к кладовой. Казалось, де Вера шел туда помимо своей воли, как алкоголик, который не в силах побороть желание выпить, или как преступник, которого, как принято считать, тянет на место преступления. Впрочем, эти подробности так и не всплыли на дознание, поскольку следователь, по причинам, понятным только ему, пресек неоднократные попытки слуги охарактеризовать душевное состояние де Вера, и суд вынес вердикт о смерти в результате несчастного случая. По мнению господина Ридли, правильнее было бы считать причиной смерти самоубийство на почве душевного расстройства. В разговоре с ним я настойчиво возвращался к вопросу о вменяемости де Вера в момент составления завещания. «Если вы рассчитываете на пересмотр завещания в связи с этим, — ответил он, — то не стану вас обнадеживать». Указания покойного были четкими. Он сам выверял точность формулировок. и с точки зрения закона в его воле не было никаких противоречий. Но если говорить доверительно, я уверен в том, что в завещании скрывается злой умысел. Скажем, передавая вашему племяннику имущество господина Сент-Клера, он как будто насылал некое проклятие на него и его потомков. Между тем, при всей очевидности коварных намерений, опасность его деяния представляется почти что иллюзорной. Я спросил, что означает «почти что». Ну, думаю, во мне говорит профессиональная осторожность. Никто не знает наверняка, хотя речь идет о каких-то пожитках. Я задавался вопросом, мог ли он спрятать нечто опасное среди вещей Сент-Клера. Спросите, в чем может быть опасность? Ну, как говорится, опасность исчезает, когда знаешь разгадку. Разумеется, в данном случае все это только домыслы. Похоже, де Вера просто тронулся умом. Конечно, если бы вы обнаружили среди этих вещей что-либо опасное, это был бы интересный поворот с точки зрения юриспруденции. Тогда можно было бы оставить наследство ин ситу, на месте нахождения. Но, будь я вашим племянником, я бы принял завещание, воспользовался доходом, запер бы понадежнее вещи и забыл об этом деле. «Если бы мы не были в такой нужде, — сказал Теодор, — твой отец отказался бы от наследства. Ему претила сама мысль о том, что он должен благодарить отца, пусть даже покойного, и потому настоял на том, чтобы весь доход поступал в мое распоряжение вплоть до твоего совершеннолетия. Собственно, на эти деньги мы и жили последние 7 лет. Я утешал себя лишь тем, что мы, по сути, получаем деньги, принадлежавшие Имогене. Но теперь, когда тебе исполнился 21 год, и доход, и ответственность по наследству принадлежат только тебе». «Я бы хотела, чтобы все оставалось как есть», — без колебаний ответила Корделия. «Только ты не сказал, почему вывесил портрет, а остальные работы держишь под замком. Просто мне невыносимо было бы думать о том, что она, ее портрет, томится в темноте. А что до остальных картин? Так на то была воля твоего отца. И что, ты последовал совету адвоката? Посмотрел, не спрятал ли он, наверное, мне следовало называть его дедушкой, что-либо опасное среди вещей? Я наблюдал за тем, как выгружали имущество Сент-Клера. В тот день ваш отец нарочно увез вас обеих из дома и не заметил ничего подозрительного, но копаться в чужих вещах мне как-то неудобно». Корделия задумчиво смотрела на огонь в камине. «Знаешь, я бы хотела достать оттуда несколько картин, — сказала она. — Я могу это сделать? Попечительский совет не запретит мне? Впрочем, откуда они узнают? Попечительский совет — это 3 пожилых джентльменов из Сити. Господин Уэдерберн, преемник господина Ридли, действует от их имени. Сам господин Ридли вышел на пенсию вскоре после нашей встречи. Ты должна писать господину Уэдерберну раз в год и подтверждать, что условия завещания не нарушены. Он сам или его представитель могут появиться здесь в любое время и потребовать предъявить им все вещи. На самом деле к нам приезжали всего 2. В первый раз вскоре после прибытия груза, а потом после того, как я известил их о смерти твоего отца. Как только ты решишь принять наследство, думаю, они пришлют кого-нибудь. Тебе все равно придется подписывать бумаги. Тогда ты сможешь все узнать у их эмиссара. Я уже решила, дядя, я вступлю в наследство. Но, предположим, если бы я вдруг отказалась от денег, что бы тогда стало с картинами? Все вещи забрали бы на хранение до тех пор, пока твоему ребенку не исполнится 21 год. Потом ему бы предложили принять наследство. Если бы и он отказался, все содержимое комнаты спалили бы дотла. Именно так было прописано в завещании. Опять же, под наблюдением попечителей. Собственно, такая же участь ожидает имущество в случае, если ваш род прервется. Какой ужас! Нет, я еще сильнее окрепла в своей решимости выставить эти полотна. Но, может быть, за исключением самых мрачных, чтобы люди могли любоваться ими. А что, если Генри Сент-Клер еще жив? Сколько бы ему сейчас было? Думаю, около 60. Тогда почему бы нам не попытаться найти его? Я хочу сказать, ведь это на самом деле его вещи. Мой дед украл их точно так же, как украл деньги Имогены. Хотя, конечно, Если мы вернем картину художнику, то потеряем доход? И не только, дорогая. По закону они принадлежат попечительскому совету. Предположим, мы найдем Сен-Клера и вернем ему картины, тогда нас всех могут обвинить в воровстве. Какой злой старик! Мне противно думать, что это мой дед. Наверняка подобные чувства, только еще хуже, испытывал и отец. Так выходит, в далекой перспективе картины все равно будут сожжены, и мы бессильны что-либо изменить. Боюсь, что так, милая. — А как же Беатрис? — спросила Корделия после паузы. — Все ли ей можно рассказать? — Это решать тебе. — Она еще больше возненавидит меня, — с отчаянием в голосе воскликнула Корделия. — Я знаю, — с непривычной прямотой ответил Теодор. — Но мы должны постараться. Если хочешь, я поговорю с ней, скажу, что попечительский совет, который поддерживает нас, если, конечно, ты уверена в своем решении, вполне, передал право распоряжаться доходом тебе, как старший. И больше ей ничего знать не нужно, если только ты не решишь иначе. Спасибо тебе, дядя. Скажи мне только честно, как ты думаешь, почему она так не любит меня? Боюсь, что это зависть. Только не говори своей тете, что я так сказал. Она завидует твоему доброму характеру, веселому нраву, и, если уж на чистоту, завидует тому, что ты была отцовской любимицей. Не думаю, что я такая уж идеальная, какой ты меня расписал, дядя. Но даже если бы это было так, все равно несправедливо ненавидеть меня за это. Я же не виновата в том, что родилась первой. Она запнулась, словно расслышав эхо своей жалобы, с которой обращалась к портрету совсем недавно, хотя казалось, что уже давно. Дядя Теодор наклонился к ней и обнял за плечи, но тоже не дал ответа, как не сделал этого и портрет. И так они долго сидели молча, глядя, как вспыхивают искорками догорающие в камине угли.